Глава 9. Двигаясь по лесу, я отправлял красавчика на методичный поиск ресурсов. Горностай, словно живой металлоискатель, прочесывал каждый квадратный метр. Он зарывался в прелую листву у подножия старых деревьев, пролезал в узкие расщелины между камнями, обнюхивал каждый подозрительный гриб. Красавчик все еще был настоящей находкой для поиска реагентов. Его усиленное чутье и маскировка запаха работали на полную. Он методично обследовал каждый подозрительный участок, и я следовал за ним, готовый активировать обнаружение на любую его находку. Первый успех пришел возле старой, наполовину опавшей сосны. Красавчик несколько минут кружил вокруг ее вывороченных корней, принюхиваясь и тихо попискивая. Затем он начал энергично рыть лапками землю, отбрасывая комки мокрой почвы. «Что там у тебя, дружок?» Наклонился я, помогая ему разгрести землю. Под слоем перегноя обнажились несколько жилистых корней цвета ржавчины, толщиной с мизинец. Они были удивительно твердыми на ощупь и издавали слабый металлический запах. Коснулся одного из корней и активировал навык. «Железная лоза. Возраст 5 лет. Уровень развития F. Информация звериного кодекса доступна. Реагент для корма боевых питомцев соответствующего ранга. Значительно расслабляет питомца. Положительно влияет на процессы организма и улучшает степень доверия». «Одно слово. Красавчик». Я хмыкнул. «Режиссер, похоже, мы нашли тебе успокоительное». Горностай довольно пискнул и тут же побежал дальше. Его хвост возбужденно подергивался. Рыжая, в свою очередь, с линцой взглянула на добычу и зевнула. Через некоторое время красавчик привел меня к трухлявому дубу, практически полому внутри. В одном из дупел что-то серебрилось в тусклом свете. «Это что такое?» — пробормотал я, заглядывая внутрь. Дупло было усыпано серебристым мхом, который переливался даже в полумраке. Мох рос плотными подушками, покрывая внутренние стенки дупла ровным ковром. Активировал обнаружение снова. «Светлый мох. Возраст 7 лет. Уровень развития F. Информация звериного кодекса доступна. Универсальный реагент для корма питомцев соответствующего ранга. Незначительно повышает эмоциональную стабильность питомца. Положительно влияет на процессы организма». «А ты хорош!» Снова похвалил я, аккуратно собирая мох в отдельный мешочек. Каждая находка красавчика пополняла мои запасы реагентов. Двух новых и уже знакомых ресурсов, которые я находил раньше. Что ж, во время охоты Афина проявила отличную дисциплину, а близнецы стали действовать еще более слаженно. Каждая победа приближала нас к заветным уровням. Зато распределение опыта заставило меня нахмуриться. Режиссер получал в 1,5 раза больше опыта, чем актриса, а если сравнить с Афиной, то разница была еще заметнее. Слишком существенно, чтобы списать это на случайность. Я мысленно прокрутил бой. Странно, но именно режиссер получил больше опыта, хотя все решающие удары наносили другие. Ни одного убийства змеи на его счету не было. Но система все равно дала ему больше. Может, дело в сложности его способностей? Управление воздушными потоками требовало тонкого контроля и постоянной концентрации. Или система оценивала тактическую роль выше прямого урона? Этот вопрос добавился к растущему списку загадок. Еще одна вещь не давала мне покоя. Возвращаясь к импровизированному лагерю, я снова и снова замечал странную закономерность, которая противоречила всему моему егерскому опыту. Популяция обычных животных здесь была заметно выше, чем ожидалось. Следы белок на коре деревьев испещряли почти каждый ствол. Глубокие царапины от когтей, обглоданные шишки под елями, россыпи скорлупы орехов. Дождь размыл многие отпечатки, но и то, что осталось, говорило о плотности популяции выше нормы. На полянах почва превратилась в месиво из грязи и отпечатков. Раздвоенные следы копыт оленей проступали даже сквозь лужи. Свежий помет попадался тут и там, не успев размыться под дождем, что указывало на недавнее и спокойное присутствие крупных травоядных. Птичьи гнезда виднелись чуть ли не на каждом втором дереве, особенно на старых дубах. Под ними — размокшие россыпи яичной скорлупы и слипшиеся от влаги перья. Верный признак того, что птенцы уже покинули родительский дом. Но особенно странной картину делало присутствие следов крупных хищников. У размытого дождем ручья, вылистой жижи, я различил отпечатки медвежьих лап. Свежие, не старше суток. На коре нескольких деревьев виднелись глубокие царапины волчьих когтей, а под одной сосной нашел характерные задиры — медвежьи метки территории. И все же кроличьи норы зияли в каждом склоне. Тропинки грызунов сплетались в густую сеть между кустарников. Обглоданные ветки и кора свидетельствовали об их безнаказанной активности. Даже размокшие от дождя берега ручья были испещрены отпечатками лап енотов, выдр, множество мелких зверьков, которые явно приходили на водопой. Это выбивалось из всякой логики. Хищники были, их следы это доказывали. Но почему тогда травоядные вели себя так беспечно? В тайге подобное равновесие было немыслимо. Там каждый заяц знал. Одна ошибка — и ты мертв. Что-то в этом лесу кардинально нарушало естественную пищевую цепь. Может быть, хищники были сыты и не охотились? Или существовал какой-то внешний фактор, подавляющий их агрессию? Чем больше я изучал лес, тем больше становилось следов. Такое скопление неминуемо привело бы к жестокой конкуренции за ресурсы и территорию. Здесь же царило какое-то странное перемирие. Впрочем, такой дисбаланс вряд ли продлится вечно. Природа не терпит нарушения равновесия. Лес, он везде одинаковый. Так ведь? Рано или поздно что-то должно сломаться. Но пока что лес в состоянии необычного изобилия. В голове вертелась только одна идея, которая могла объяснить хоть что-то. Раскол. Магические звери даже здесь не охотились на простых. Каким образом держалась такая хрупкая и непонятная экосистема? К вечеру, когда дождь наконец начал стихать, мы добрались к нашему лагерю. Поднабрались опыта, два питомца выросли в уровнях, а рюкзак был набит полезными растениями и реагентами. Стая действовала как отлично слаженный механизм. Неплохо, но до моей заветной двадцатки нужно потрудиться. «Ну все, отдых», — сказал я питомцам, устраиваясь на ночлег под широкой кроной дуба. «Афина на дежурстве, потом сменит режиссер». Мысли о странных закономерностях этого мира не давали покоя. Слишком много загадок накапливалось, и чем больше я узнавал, тем больше вопросов возникало. Следующий день я начал с серьезного решения. Ведь мы почти довели режиссера до 20 уровня, а для проведения ритуала требовалось сердце магического существа соответствующего ранга или уровня, или выше. А в безопасной зоне такие не водились. Значит, пора идти туда, куда не особо-то и хотелось. Гораздо глубже. Первое, что бросилось в глаза в этой части леса, он был слишком упорядоченным. Если раньше я шел через обычную чащу с хаотично растущими деревьями и густым подлеском, то здесь природа словно следовала каким-то неведомым правилам. Деревья росли странными кругами. Их темные стволы возвышались, как древние колонны в заброшенном храме. Ветви переплетались в геометрически правильные узоры, образуя плотный свод над головой, сквозь который едва заметно пробивался дневной свет. Между стволами тянулись идеальные прямые просеки, словно кто-то специально прорубал их для удобства передвижения. Воздух здесь был неподвижным и тяжелым, пропитанным запахом мокрой земли и уже привычным металлическим привкусом магии, который щекотал ноздри. Хорошо, что дождь закончился к утру. Но самым тревожным было отсутствие мелкой живности. Ни писка насекомых, ни шороха грызунов в траве, ни стука дятлов. Только мертвая тишина, которую изредка нарушали далекие гулкие звуки. Что-то среднее между рычанием и скрежетом камня о камень. Эти звуки исходили сразу с нескольких направлений, создавая ложное ощущение, что мы окружены невидимыми наблюдателями. Земля под ногами тоже изменилась. Вместо обычной лесной подстилки и опавшей листвы и веток Здесь простилался плотный ковер из серебристого мха, который под ногами издавал тихие мелодичные звуки, похожие на перезвон колокольчиков. А в воздухе тут и там висели крошечные светящиеся споры, которые медленно кружились в невидимых потоках, создавая призрачное свечение в сумраке между стволами. «Теперь будьте предельно внимательны», — тихо сказал я своим питомцам, останавливаясь на границе зон. «Ведем себя тихо». Афина напряглась, а красавчик забрался мне на плечо поглубже, прижимаясь к шее. Его инстинкты ясно говорили об опасности. Рыси-близнецы бесшумно скользили по сторонам от меня. Их серебристые силуэты то появлялись, то исчезали между деревьями. Режиссер двигался слева, постоянно анализируя окружение, а актриса справа держалась чуть ближе, готовая к мгновенной атаке. Я начал медленно продвигаться вглубь зоны, полагаясь на обостренные чувства стаи и собственные навыки. В этом лесу угроза могла прийти с любой стороны, из гораздо большего расстояния, чем я мог контролировать. Цель была ясна. Найти зверя Иранга, желательно одинокого и не слишком превосходящего мою стаю по силе. Звучало просто, но на деле означало невероятно сложную задачу. Нужно было найти слабые места и спланировать атаку так, чтобы минимизировать потери. Егерские навыки, отточенные годами в сибирской тайге, теперь приобретали новые измерения. Я помнил, как меня обманули рыси. Каждый сломанный сук мог быть следом магического существа, каждое необычное расположение листьев — знаком территориальной метки. А магические следы на коре деревьев рассказывали истории о схватках между хищниками, каждая из которых была в разы сильнее обычных волков или медведей. Я двигался осторожно, останавливаясь каждые несколько метров, чтобы прислушаться и принюхаться. В таком лесу любая неосторожность могла стоить жизни. И через час таких поисков мы наткнулись на цель. Красавчик замер на вершине небольшого холма. Его хвост задергался от возбуждения. Через ментальную связь хлынул поток образов. Выжженная земля, запах серы и жара, и что-то крупное и опасное совсем рядом. Я осторожно подкрался к краю возвышенности и заглянул вниз. В небольшой ложбинке паслось чудовище, методично поедающее что-то тлеющее среди обугленных останков. Вепрь был внушительных размеров. Его темная шкура переливалась красноватыми отблесками, от массивного тела исходили языки пламени. Зверь жадно пожирал обгорелые куски мяса, которые он явно поджарил. Между укусами вепрь поднимал морду, принюхивался к воздуху и тяжело сопел, выпуская клубы раскаленного пара. Время от времени он фыркал. Зверь явно наслаждался трапезой, громко чавкая и довольно хрюкая. Вокруг него земля была выжжена в радиусе нескольких метров. Трава обуглилась, но стволы ближайших деревьев остались нетронутыми. Магический лес словно отторгал чужую стихию, не позволяя огню распространиться дальше открытого пространства. Воздух над вепрем дрожал от жара. Вепрь-пламнежор. Уровень 22. Эволюционный индекс И. Я сглотнул. Серьезная угроза. Но именно такой противник нам и был нужен. В зоне второго уровня могли попасться экземпляры куда опаснее. Идти туда без крайней необходимости означало бы напороться на какой-нибудь тварь выше 30 уровня. Уж лучше попытать счастье сейчас, хотя бы шансы реальные. Внимание. Мысленно обратился к стае. Будем убивать. Но действуем очень осторожно. Через связь почувствовал отклики питомцев. Афина излучала хищное предвкушение. Рыси — холодную сосредоточенность. А красавчик нервничал, понимая масштаб угрозы. Я внимательно изучил местность. Ложбинка представляла собой естественную ловушку. Деревья с трех сторон ограничивали пути отступления, а с четвертой стороны протекал ручей. Но вода не всегда спасение от огня. Мы не знаем природы его стихии. К тому же он может просто перепрыгнуть ручей или пробежать по нему, не обращая внимания на брызги. Несколько минут молча наблюдал, пытаясь найти в поведении зверя хоть какую-то зацепку. Любую привычку или слабость. Но вепрь был как живая крепость. Ни одного лишнего движения. Он не озирался по сторонам с опаской, как это делают травоядные. Он был уверен в своей силе, в том, что является хозяином территории. Я мысленно прокручивал варианты атаки. Напасть спереди? Нет. Сзади? Он просто развернется и сметет нас огнем. Главной проблемой оставалась его огненная аура. Активное оружие, выжигающее все в радиусе нескольких метров. Лобовая атака захлебнется в этом пламени. И надеяться только на воду было бы ошибкой. Это магия, а не обычный костер. И действовать против нее нужно с умом. «Афина», — тихо сказал я, поглаживая кошку, «сегодня тебе придется сыграть роль приманки. Заведи его к ручью, но держись на расстоянии. Твоя новая сила впечатляет, но магическое пламя прожжет даже твою шкуру насквозь. У тебя есть невидимость. Мы не знаем, на что способна тварь, так что спрячешься, если что». Кошка недовольно фыркнула. Ей явно не нравилась идея осторожности. Но она медленно моргнула, признавая необходимость тактики. «Близнецы?» — обратился я к рысям. «Будете атаковать с флангов, когда он окажется у воды. В идеале уронить туда кабана и там же убить. При условии, что это вообще подействует». «Красавчик?» Я осторожно взял горностая на руки. «Твоя задача — отвлечь его. Но на этот раз в бой не лезь, понял меня? Иллюзия будет кстати, особенно если сможет вцепиться в морду. Этого достаточно». Мы осторожно спустились с холма, используя деревья как укрытие. Вепрь продолжал пастись, не подозревая о нашем присутствии. Его огненная аура тускло мерцала в сумрачном лесу, словно угасающий костер. Афина заняла позицию у края поляны, а рыси скрылись в кустах по обе стороны от ручья. Я остался на безопасном расстоянии с красавчиком, готовый координировать атаку. «Начинаем».